Глава 27. Макс. Вернувшись в таверну, я застал в нижнем зале странную тишину. В глаза бросились знакомые светлые кудри. Мов сидел за столом над почти опустевшим кувшином жидкого, как моча, меда. «Помогите нам всем, вознесенные!» Я подошел к нему. «Вижу, ты отменно провел время». Мов поднял голову и улыбнулся так, что я невольно закатил глаза. «Мов, тебе еще лет 30 не полагается пить в тавернах в одиночку. В твоем возрасте пить не следует вовсе». «Я был не один, пока...» Он огляделся, будто только сейчас заметив отсутствие дружков. «Вознесенные в небесах, сколько же ты таких выпил?» «Всего 2». Мов гулко прихлебнул из бокала немногим меньше его головы. «Моли богов, чтобы не оставили тебя утром», — вздохнул я и придвинул стул поближе к нему. «Во мне тоже говорило вино. Давненько не случалось так много пить». По лестнице в глубине зала шумно сбежала служанка, протолкалась к другому слуге и жарко зашептала ему в ухо. Я тупо разглядывал их, и между бровями у меня собирались морщины. Даже сквозь пьяный туман я видел что-то не так. У служанки был ошарашенный вид, и в шепоте даже через весь зал слышалась паника. Она обратила к нам круглые, полные испуга глаза. «Мов», — тихо спросил я, — «куда ушли остальные?» «Наверх», — он пожал плечами, — «спать». Служанка не сводила с меня глаз и подняла палец, указав наверх. В голове всплыли воспоминания 10-летней давности о такой же таверне, где случай свел мои вражеские войска. Я в ту ночь лишился 2 друзей просто по несчастной случайности. Неудачное место, неудачное время, неудачная встреча. До нашей очередной цели отсюда было меньше 100 миль. В Мариату стекались в поисках отдыха и удовольствий солдаты всех армий. Их сюда словно притягивало. Я позволил себе беспечность. Ради своего дела отбросил бдительность, а ведь до того был так осторожен. Я встал. «Мов, поднимайся». «Зачем?» — не понял он. «Меч при тебе?» У него сразу застыло лицо. Парень кивнул. «Мы здесь не одни». Я медленно указал подбородком на лестницу. Мов проследил мой взгляд. Слуги не сводили с нас глаз. В глазах молоденькой служаночки застыл испуг, а старший слуга был слишком опытен, чтобы удивляться. Наверное, здесь такое не в первый раз. Что ни говори, во времена Ревенайской войны в Мириате случалось немало стычек. Мы бесшумно поднялись по ступеням, свернули за угол. Прежде всего, в глаза мне бросилась кровь. Она растекалась из-под двери, расползалась по половицам. Я выругался сквозь зубы. Скосил глаза на Мофа. Оставить его одного или взять с собой, когда почти наверняка предстоит бой. Он еще не видел сражений. «Останешься здесь. Нельзя тебе одному». «Останься здесь», — повторил я, и, не дав ему времени заспорить, пошел дальше. Я вывел магию на кожу, засветил огнем кончики пальцев и лезвия клинков. В 2 шага оказался за поворотом и толкнул дверь. В ушах, как всегда в таких переделках, звучал голос брата. «Взвешивай, рассуждай, действуй, больше ничего не надо». «Взвешивай». Прежде всего меня поразила кровь. До хрена крови. Она заливала белые простыни, доски пола, так много крови, что глаза не сразу нашли источник. На полу у кровати скорчилось тело. Один из моих солдат. Горло перерезано, меч еще зажат в руке. В 2 шагах дальше еще одно окровавленное тело. Полуодетая молодая женщина без признаков жизни. «Рассуждай. Кровь еще теплая. Тела свежие. Тот, кто это сделал, еще здесь. Я попятился из комнаты, распахнул другую дверь и нашел второй труп своего человека. Этого, судя по всему, застали врасплох и убили на месте. Слева что-то стукнуло. Я обернулся. Стук донесся из следующей комнаты и сразу затих, словно тот, кто нечаянно нашумел, затаился. Вот где убийца, в той комнате. Действуй. С оружием на изготовку я попятился в коридор, передвинулся к следующей двери, распахнул ее. И увидел солдата, как видно, собиравшегося открыть ее с другой стороны. Он уставился на меня большими глазами, весь в крови. Столько крови, что не распознать мундира. Совсем молодой, едва ли старше Мофа. На долю секунды время остановилось. Мы уставились друг на друга. А потом чары развеялись. Он поднял было меч, но я отбил удар и оттолкнул его назад. Оружие лязгнуло по полу. Я прижал его к стене, придавил клинком горло. «Ты чей? От Авинеса?» Парень был напуган. Я видел его страх, едва прикрытый ненавистью, и все же он растянул губы в презрительной усмешке. «Я их убил, и тебя тоже убью, во имя истинного короля. Глупый мальчишка, ты думаешь, Авинесу есть до тебя дело? Думаешь, его корона стоит твоей жизни?» Ничего этого я не сказал, а дал волю своей магии. Теперь мои клинки горели огнем, отгородив нас стеной жара. «Ты меня знаешь? Я Максантариус Фарлион, и ты убил моих людей». Мальчишка прерывисто дышал. Глаза его округлились, не в силах скрыть страха. «Сколько вас здесь?» — допрашивал я. «Ответишь, останешься жив. Подумай хорошенько, прежде чем отвечать». «Жорк?» — услышал я за спиной слабый голос Мофа. «Провались ты, Моф!» Я оборвал приказ на полуслове. «Вот в чем беда с мальчишками, они глупы». Едва я отвлекся, прижатый к стене мальчишка поднял руку, и большая керамическая лампа со столика у кровати полетела мне в голову. Я отшатнулся. «Повелитель, еще того не легче». Дальше пошло, как всегда. Порядок в долю секунды обратился в хаос. Пока я выпрямлялся, парень бросился на меня. Подхваченный с пола меч в одной руке, другая занесена, чтобы отбросить меня в волной магии. Для своего возраста он был умелым повелителем, но опыта не хватало. Два шага, два удара. И я его свалил. Но рядом уже звучали шаги. Поднятый шум, конечно, насторожил его товарищей. Я успел развернуться навстречу троим, влетевшим в комнату. Мох ворвался внутрь, отскочил к стене, поднял меч. Некогда было ни раздумывать, ни приказывать, ни вздохнуть. Трое на одного. Мне доводилось иметь дело с более превосходящими силами. Но в таких стычках есть что-то особенно гнусное. Вблизи, незаглушенное хаосом боя, слышно каждое дыхание умирающего. Виден ужас в глазах тех, кому ты протыкаешь клинком живот. Мерзкое, жалкое и страшное зрелище. Боль уколола меня в бок, кровь намочила мундир. Мышцы отозвались сами собой. Мальчишка не успел вскрикнуть, только жалостно забулькал, повалившись на пол с рассеченным горлом. Его дружок, свирепо рыча, кинулся на меня, дотянулся клинком, и на миг у меня перехватило дыхание, встряхнуло до самых костей. Магия. Еще один повелитель. Я отмахнулся небрежным, жестоким ударом. В лицо мне брызнула кровь. Тело упало на первое и задергалось, умирая медленнее того. Я схватился за бок. Перед глазами висел туман. Когда он разошелся, я увидел, что первый, тот, что совсем мальчишка, успел подняться на ноги и яростно рвется ко мне. Навстречу ему кинулся Мов. Магия искрит на руках, охватывает меч. Они столкнулись с грохотом. Комнату озарила вспышка. Когда свет погас, Мов стоял на коленях. Солдатик лежал перед ним с его клинком в окровавленном обожженном теле. В мире вдруг стало тихо. Мов склонился к безжизненному мальчишескому телу. Он тяжело дышал, но смотрел, не мигая. «Мов!» — тихо позвал я, медленно поднявшись. Он не шевельнулся. Дышал все чаще, а у меня теперь хватило времени вспомнить первый раз, когда я окунул руки в чужую кровь. «Мов, посмотри на меня!» Он вскинул голову. Светлые кудри промокли в крови, кровь запачкала лицо. 13 лет — странный возраст. Порой Мов выглядел почти взрослым или, по крайней мере, далеким предвестием взрослого, которым ему предстояло стать. А сейчас, глядя на меня округлившимися голубыми глазами, он казался беспомощным ребенком. Заслышав торопливые шаги, я напрягся, но в дверной проем протиснулись наши 4 разом. Увидев меня, они заметно расслабились. «Генерал!» — один неловко отдал честь. Я, еще не отдышавшись, отмахнулся. Не до церемонии. Другой подошел к убитому на кровати и выбронился, узнав: «Проклятие, бедняга Жорг!» Повыскакивали невесть откуда гады, стал рассказывать другой. Всюду разом, по всему городу. Это не авеносовы люди. Я взглянул на тела у своих ног, перевернул одного кончиком меча. В горячке боя не разобрать было герба на отворотах, а теперь я узнал значок с 2 розами. Морвуд. Еще один владетельный род из тех, что до сих пор не вступали в войну. Если у Авинесса прибавилось союзников, это не к добру. «Надеюсь, это тот, что убил Жорга», — обратился солдат к Мофу и плюнул на мертвеца. «Молодчина, Моф! Хоть прикончил мерзавца. Надеюсь, он умер не сразу». Он хлопнул Мофа по плечу. Тот поморщился и ничего не ответил. Я развернулся к солдатам с яростью, которую они вряд ли могли понять, но сразу подавил в себе гнев. «Известите Арита и Эссани. Сообщите, чтобы собирали всех и выводили в лагерь за городской чертой. Из Мириаты уходим сегодня же». Солдаты, кивнув, отправились выполнять приказания. Только Мов задержался, еще стискивая рукоять меча и ища глазами отнятую им жизнь. К рассвету все мы собрались в лагере под Мириатой. Стычки, так же, как и в нашей гостинице, происходили по всему городу. Мы потеряли несколько десятков человек, захваченных врасплох за выпивкой или с шлюхами. Случайная атака — следствие нашего злополучного решения именно эту ночь провести в Мириате. Серьезные опасения внушало вступление в войну морвудов. Мы подчинили немало верных прежнему королю, но морвуды, влив в войска Авинесса свои силы, сведут на нет больше половины наших побед. Мы с Аритом и Эссани несколько часов обдумывали стратегию. Стратограммы перекидывали наши письма Зериту и другим военачальникам Корвиуса и обратно. Наконец сошлись на решении изменить тактику. Прежнее, выбивать врагов одного за другим, натолкнулось на встречный огонь, и Зерит терял терпение. Ничего хорошего в этом не было. Но я бы солгал, не признавшись, что с облегчением прочел последнее письмо. «Хорошо. Новый приказ — немедленно возвращаться в Корвиус». Ничего еще не кончилось. Собственно, это могло быть началом чего-то похуже. Но если надвигалась буря, я хотя бы встречу ее рядом с Тисааной. Ближе к ночи я вышел из палатки под кровавое небо. Людей, построив, оповестили о новых планах, и теперь они, еле собравшись у костров, под зависшей в воздухе безумной неизвестностью. Я проходил мимо, высматривал среди многих одно лицо и не находил. Только на краю лагеря, далеко за линией часовых и палатками, я нашел на каменистом берегу ручья Мофа. Вдалеке мигали огоньки Мириаты. «За пределы лагеря в одиночку не выходят», — сказал я. Моф промолчал, и не обернулся. Я подошел и поймал его на незаметном движении. Он, отвернувшись, тыльной стороной ладони утер щеку. «Я правильно сделал», — быстро проговорил он, — «и не жалею». «Правильно», — пробормотал я. «И пусть не говорят, что я слишком...» Он помолчал, стиснув зубы. «Мне всего несколько минут было нужно, чтобы не увидели». «Вознесенный над нами, Мов!» Выдохнув сквозь зубы, я провел рукой по волосам, выигрывая несколько секунд на распутывание того, что не умел высказать словами. И моргнул, увидев перед глазами лицо своего брата. Столько лет назад. Так он смотрел на меня, поняв, что я каждый раз, взглянув на свои руки, вижу на них кровь. «Макс, если дать этому волю, оно тебя отравит», — просто сказал он мне. «Загони это куда подальше, и не будем больше об этом говорить». Так бывало всегда, загнанная внутрь невысказанная зараза, живущая за закрытыми дверьми и только за ними. Легко было Брайану, Нуре, моему отцу. Я им завидовал, потому что был устроен иначе. У меня чувства всегда готовы были прорваться наружу. «Мов, так и должно быть», — тихо заговорил я. «То, что ты сейчас чувствуешь, это правильно, понимаешь? Ты сделал то, что сделал, и потому мы оба живы. Но привыкать к убийству нельзя». Мов медленно, словно его не держали ноги, опустился на земь, и я присел рядом. «Понял», — старательно пряча глаза, выдавил он. «Нет, не понял. У меня отец и брат были героями войны, и дед, и прадед, и так далее, и так далее. Меня тоже учили на героя. Моя семья действительно в это верила, что наше занятие достойно. Но иногда, взрослея, ты понимаешь, что-то в этом неправильно. Какими бы благими ни были их намерения. Я понял, что дело не в титулах, наградах и почестях. В том, чем мы были и чем занимались, есть мерзкая правда, какую никто не хотел бы взглянуть в лицо». Я бросил на него взгляд. Свет угас. Он не смотрел на меня, но тускнеющее солнце отразилось в двух серебряных полосках у него на щеках. «Я круто обошелся с тобой, когда ты завербовался. Я еще должен за это извиниться». Он мотнул головой, хотел возразить, но я остановил, подняв руку. «Должен». «Но это потому, что я...» Я выдохнул сквозь зубы. «Потому что я за тебя испугался. Потому что дело просто того не стоит. Никогда не стоило. Сохрани это, то, что сейчас чувствуешь, сколько сумеешь. Если кто-то тебе скажет, что это стыдно, что сознавать ценность человеческой жизни, это слабость, пошли их подальше. Они пропащие. И их так много. Мне вспомнился отец, как он говорил со мной, когда я был немногим старше Мофа, как учил, что убивать почетно, а ничего не чувствовать при убийстве — сила. Я так давно старался об этом не думать, не сталкивать две враждующие половины себя. Он был хороший человек и хороший отец, но и он во многом был пропащий. Просто тогда я этого не видел, да и теперь не хотел видеть. Хотел сохранить память о семье в неприкосновенности — видеть только добрые намерения. Но этого никому не дано, как бы я по ним ни тосковал, как бы их ни любил. «Я таким был», — пробормотал я, «и 10 лет пытаюсь найти дорогу обратно». Мы долго молчали. Мов моргал, и по щекам у него сползали новые слезинки. «Я рад, что мы возвращаемся домой», — тихо сказал он. «Домой». Слово проникло в грудь и засело там. Но для меня Корвиус не был домом, как и башни, и даже затерянный в глуши домишко среди цветов. Домом для меня была пара разноцветных глаз, голос с чужим выговором и сердце, бившееся удар в удар с моим. Я так стосковался по дому. «Я тоже», — сказал я.